271. Общение усилим. Просыпаясь, представляешь себя в луче владыки, и мысль обильно плодоносит. Днем себя в луче представляешь. Почему бы, засыпая, не продолжить светоносного представления этого и не усилить контакта? Опыт сегодняшнего дня с памятованием лика непрерываемым прошел лишь наполовину успешно, и даже несмотря на это удалось не только сохранить энергию, полученную в лучах утра, но и радость общения не утратить, и натиску вибрации окружающей среды противостать, не будучи размагниченным. Что было бы, если свет был выполнен не наполовину, а полностью? Лишь при соблюдении всех указаний можно стать светочем полным, не иссякающим под натиском внешних энергий. Опыт повторить и усилить. Напряжение состояния предстояния непрерываемого утвердить и сделать привычным представление себя в луче перед погружением в сон. Разницу в ощущениях отметить внимательно, а также и то, как отразится это на сновидениях и впечатлениях тонких. Тонкая работа требует ажурности. Только так можно сохранить и удержать сознание близости. Ощутить его можно, но удержать и сделать постоянным состоянием сознания необычайно трудно. Путь Архата труден, он лежит вне обычных дорог. Он сильно отличается от обычного пути ученичества. Он требует воли железной и железной настойчивости. Явление Архата нарождается по лучу. Конечно, луч Матери Мира в явлении утверждения Архата немалое значение имеет. С ее лучом связь идет через Владыку. Сознанию, доросшему до понимания этого, усиленные вибрации лучей посылаются. Итак, текущая ступень идет под знаком усиления и углубления общения. Если все восприятия высшие идут через лик Владыки, то и усиление их от ясности и четкости усиленной лика зависит. Знать это мало, применить это надо мерою полную. Конечно, это возможно лишь при известной степени твердости сознания. Слабосильных не приближаем. Они не выдержат напряжения. Конечно, процесс сопровождается некоторым переустройством организма, допустимым при существующих условиях. Боли в позвоночнике и обострение их — знак добрый. Без физических болей огни центров не пробуждаются. Готовность к физическим страданиям и болям, и умение их стойко претерпеть, есть тоже условие архатства утверждаемого. Именно претерпеть, не теряя радостного ощущения осуществляемого. Царствие Божие силой берется. Сфера напряжения тончайших высших энергий, сферы огненные достигаются рядом долгих напряженных усилий и труда в течение длительного периода, обнимающего много жизней. Венец Архата для сильных и непреклонных в устремлении своем. Раньше полагали, что постом и молитвою и поклонами можно достичь, скажем, умеренностью в пище, воздержанием, возвышенным состоянием сознания, общение утвердившим, но вместо поклонов, скажем, неукротимым, пламенным, полносердечным устремлением всего сознания к Владыке ведущим. Многие старые понятия надо пересмотреть и снять с них налет и покровы мертвой застывшей церковности, уже ничего не говорящей сознанию воскресшему, и тесных храмов безвозвратно ушедших времен. Новое, новое, новое, новое учитель утверждает, и вино новое, и мехи новые, и полное обновление сознания. На евангельские истины надо посмотреть как бы в первый раз в свете понимания огненной йоги, и тогда они прочно лягут в основание нового мира, так же, как и все основы великих заветов. Их провозвестниками были те же иерархи, ныне учение жизни планете дающие, которые уже много раз приходили на Землю ради спасения человечества. Они, иерархи света, будущим архатам руководители и пособники.